миром правят масоны. Вступлю в масонскую ложу, подцапать яйца крутые под балахоном. Отдам с пола до престола. Миром правят гондоны, ебать гигантским стропоном. Их всех открою последний до наступления мира. От танцпола до престола. Миром правит любовь, Альбина сексово правит. Да здравствует любовь без границ и секс без правил. От танцпола до престола. Ебарька, ебарёчка, раскрасавца гламурного снять на танцполе. Я по сексу горячему люто горюю на своем королевском престоле. От танцпола до престола. Он не умел.